Великобритания. Лондонская библиотека Королевского общества. Здесь в 2006 году сотрудники архива проводили плановую инвентаризацию. Неожиданно среди книг обнаружили странную рукопись без названия. Вначале всего несколько строк на английском языке. Дальнейший текст зашифрован. В самом конце подпись: Исаак Ньютон. В предисловии было сказано, что на 22 страницах таинственного манускрипта рабочие записи великого ученого, сделанные им при изучении работ алхимиков прошлого Роджера Бэкона, Франсуа Рамбле, святого Фомы Аквинского. Ньютон изложил свои размышления об этой тайной науке, которая много веков билась над превращением недрагоценных металлов в золото и созданием искусственных существ – гомункулусов. Исаак Ньютон был искусным шифровальщиком. Его трактат написан с помощью английского алфавита и всевозможных знаков, но что именно хотел сказать автор, неизвестно до сих пор. Алхимики использовали особый язык, полный кодов и специальных символов. Никто не должен был повторить их эксперименты. За 3 года английские ученые не смогли дешифровать ни единой страницы. С помощью современных компьютерных программ, позволяющих быстро просчитать бесчисленные варианты, они пытались взломать тайнопись Ньютона. Но все безрезультатно. Таинственная рукопись считалась утерянной после того, как в 1936 году была продана на аукционе, причем всего за 15 фунтов стерлингов. Владелец отказался назвать свое имя, и работа Ньютона надолго исчезла из поля зрения ученых. Возможно, загадочный покупатель попытался самостоятельно расшифровать записи Ньютона. Если он потерпел неудачу, то становится понятно, почему рукопись вернулась в библиотеку. А что, если ему повезло разгадать шифр, над которым безуспешно бьются ученые? Может быть, у него был ключ к шифру? Великого физика Исаака Ньютона знает весь мир. Каким он был алхимиком, каким тайным знанием обладал, остается загадкой. Тайное и неизведанное.